Вопрос. Существует мнение, что Иисус рожден не в Вифлееме. Что вы скажете на это? Ответ. Вы немного приблизились к истине. Когда Иосиф и матушка Мариам отправились в Вифлеем, то рождение произошло вскоре, недалеко от Назарета, в одном из домов маленького селения. Но по прибытии в Вифлеем рождение было записано. Родители действительно останавливались в той пещере, которую почитает весь христианский мир, хотя далеко не все святыни для вас вы запечатлели истинно.